приготовление к преступлению и покушение на преступление. Уголовная ответственность наступает по статье 105 УК «Убийство» со ссылкой на статью 30. Я запись прослушал, копию, видимо, и если бы я расследовал это дело, сомнений бы не возникло, уверяю вас. Неосторожно, Георгий Витальевич, очень неосторожно разговаривали. Ну, что было, то прошло. Но ведь он может, не думаю. Это для него стало бы неоправданным риском. Я уверен, что он уже очень далеко отсюда. Ну что ж, приятно слышать. У нас осталась еще одна формальность. Оплата по договору? Да, счет перед вами. Количество затраченных часов умножено на количество дней. Нет ничего проще. Да я бы, честно говоря, Александр Борисович, совсем сердечным тоном сказал Корж, вот это бы я отдал. Он ткнул на возвращенные деньги. Извините, не верю, засмеялся Турецкий. И правильно, вздохнул Корж. Жаба давит. А вот этому охотно верю. И тем не менее, Корж взглянул на итоговую сумму. Всего какие-то 2000. Увы, таковы расценки. Ну, пусть будет хотя бы 3, проявил щедрость Корж. Пусть будет, кивнул Турецкий. Он принял отсчитанные Коржом $3000, сунул их в бумажник. Каковы дальнейшие планы, Александр Борисович? Сейчас попрошу вашего водителя, с вашего, естественно, разрешения, отвезти меня в гостиницу. И вечером уеду в Москву вместе со своими коллегами. Но у вас же здесь было какое-то убийство, нет? Дело раскрыто. Половина участников убийства уже арестована. Остальное дело ближайшего времени. Ваши, полагаю, уже теперь и сами справятся. Как вы работаете, однако. Он все тянул от чего-то. Видно, какая-то мысль продолжала мучить. Александр Борисович, а что, не может так случиться, что эти киллеры попробуют повторить то, что у них не получилось? В вопросе была подлинная тревога. Или он все еще за семью беспокоился? Не случится, ответил Турецкий. Ох, мне бы вашу уверенность. Хотите совет? Разумеется. Вот вам номер телефона. Наберите его. Турецкий достал обрывок газеты, на котором сам же и записал номер Щербатенко. И когда спросит, кто говорит, ответьте так. «Коля, нас с тобой хотели развести, как последних лохов. Им почти удалось это сделать. Коль, прости меня, старого дурака, приезжай в гости, буду рад видеть». Вот и все. И ничего больше не понадобится. И не надо ничего бояться. Уверен, что он бы и сам сделал тоже с великой радостью. Ну, может, и не великой, это как посмотреть. Так я воспользуюсь в последний раз вашим транспортом. Ну, конечно. Я провожу вас. Почти аналогичная сценка развернулась и в московской гостинице. Проинструктированный турецким Филипп Кузьмич подъехал к Щербатенко. Николай Матвеевич, а ваших фальшивых киллеров мы все-таки достали. Ну и что теперь хотите с ними делать? На нары? Не получится, задумчиво ответил Филя. «Это почему же?» — вскинулся Щербатенко. «Да вы сами виноваты», — как бы нехотя ответил Филя. «Не понимаю», — медведем заревел хозяин номера. «Вы сами повели себя не очень умно, уж извините. Он записывал все переговоры с вами. И получилось так, что вы, когда согласились заказать своего недруга, слишком уж искренне ненавидели его в тот момент. Я от вас понимаю, но...» Суд не поймет, сочтет за правду. И 300 000 баксов, которые вы обещали заплатить, тоже плохой козырь. Откуда они у человека, все имущество которого было конфисковано по постановлению суда еще 1,5 десятка лет назад? Будете объяснять следователям, что они случайно завалялись в забытой кубышке? А кто поверит? Большой вопрос, да? Щербатенко задумался. «Да, нехорошо получилось. Смотри-ка», — мелькнул у Феди, — «он же по-человечески заговорил». «А что делать будем? Тот-то, Корж, Он же от своего не отступится».